Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно стучат, гудят поезда. Я расплатился с таксистом и пошел за Женей, медленно бредущей к подъезду. «Жень, знаешь», задумчиво начала она, останавливаясь и встряхивая волосами, «я думаю, что если ты не звонил мне не потому, что не мог, я, правда, не мог, Жень, я ведь был в таких местах все время, где и связи-то нет, а что ты там делал, ты же в снабжении работаешь, ну мелкие предприятия, кустарные, практически, там свет-то не везде есть, сейчас у тебя значительно хуже получается», грустно усмехнулась она. «Что получается? Врать, Саш, сейчас ты это делаешь очень неумело. Ну, вот, а ты сказала, что я врун прирожденный. Нет, такого я не говорила. Но милиционерам ты мастерски головы запудрил. Я тоже поверила, что ты прям агент какой-то. Джеймс Бонд», кивнул я. «Вот-вот, я думаю, нам обоим нужно время, чтобы собраться с мыслями. Что это значит? Хочешь поставить все на паузу? Как-как?» – удивилась она. «Поставить на паузу? Пожалуй, но только дело в том, что ты сам поставил все на паузу, не я, а ты, Саш, ну, если тебе надо еще подумать, чтобы что-то там понять или переоценить, я не против, я подожду, но только не очень долго, хорошо, потому что мне в таком подвешенном состоянии находиться не очень приятно, я понимаю, ты уехал, хотя мог бы остаться, но был не готов принять решение, мне не нравится, но ладно, только то, что ты просто исчез с горизонта, мне немного непонятно, это неправильно, на мой взгляд, я ясность люблю, ты же знаешь, так что скажи сам, когда будешь готов хоть что-то сказать, я закашлялся, неожиданно, блин, так это значит я ее динамил, ну то есть, Саня Жаров, а я-то сразу и не понял, ну и дурак ты, Саня, Жень, ты не сердись, попробовал я спасти ситуацию, я ничего на паузу ставить не хотел и не ставил, я думал, что это ты сама. Как сказать-то? Ну что же, Александр, раз мне пришлось стать тобой, придется исправлять твои косяки. А что, если я должен был остаться здесь надолго или даже навсегда? Что тогда? Надо же как-то приспосабливаться, что-то делать, как-то жить, причем своей собственной жизнью, чтобы не быть вечной тенью другого человека. Что? Распахнула глаза Женя. Я ты думал, что это я виновата, ну... Знаешь, твоя ревность была совершенно беспочвенной и необоснованной, и если ты решил таким образом меня наказать за то, чего я никогда не делала, то нам говорить не о чем, в общем определяйся, я все та же, и жду твоего решения. Она резко повернулась и зашагала к подъезду, я пошел за ней, довел до квартиры, но она нарочито меня не замечала, тогда я вышел из дома, перебежал проспект и пошел к метро. Постоял, глядя на мозаичное панно над входом на Фрунзенскую и поехал домой. Теперь, когда я никуда не бежал, не решал проблемы, а просто ехал среди радостных москвичей и гостей столицы, мне было хорошо. Сердце пело. Пятачок, старый турникет с круглым зеленым окошком, подергивающийся эскалатор, запах метрополитена, толстые пружинищие сиденья в голубых вагонах и стремительный бег этих вагонов, сопровождаемый грохотом и ветром из форточек, все вызывало острое чувство счастья, будто я в собственной юности оказался. Я вышел на Охотном ряду, вернее, на проспекте Маркса и пошел вверх по Тверской, которая снова оказалась улицей Горького. Я шел мимо ожившего кафе «Космос», мимо главпочтамта, мимо Пушкинской площади. Все было, как тогда, после присяги, на первом курсе училища, когда передо мной лежала большая жизнь. Прошлого не было, да, тогда у меня не было прошлого, о котором хотелось бы вспоминать, но зато были ожидания прекрасного будущего. И, какая ирония, сейчас, по большому счету, прошлого у меня снова не оказалось, оно было чужим, жаровским, зато восторженные ожидания снова могли наполнить сердце. Я это чувствовал. Когда я добрался до дома, Зубатова и сержанта поблизости видно не было, бывшего интеллигентного человека тоже. Я зашел в подъезд и доехал на лифте до верхнего этажа. Поднялся по лестнице и встал в центр площадки. Естественно, ничего не произошло. Софиты не появились, дверь на крышу была закрыта. На самом-то деле, если бы меня кто-то спросил, чего я хочу больше, остаться или вернуться в свое время, я бы ответил, что хочу остаться. Молодость и сила, энергия и драйв я давно не ощущал ничего подобного. Ни вкуса, ни аромата, ничего не чувствовал. И такой свободы, которую, оказывается, дает юность. Ну, и здесь я бы мог, например, принести пользу обществу. Я много чего помнил. Молодые мозги позволяли вспомнить все подробности и детали. Это было круто. Чувство было такое, будто я мог все, абсолютно все. Нет, если бы появилась возможность, я бы, конечно, вернулся. Ушел бы, скрипя сердце, чтобы не занимать чужое место. Но возможности-то не было. А раз не было возможности вернуться, нужно было подумать, как жить в новой реальности. Я бы, например, с удовольствием остался в Москве с бабушкой. С Женей бы наладил отношения, осмотрелся бы и потихоньку занялся делом. Сообщил бы в милицию больше подробностей. Написал бы не наскоро, как сегодня ночью, а с деталями каждого предстоящего преступления. Глядишь, и жизнь в стране стала бы лучше и безопасней. А там, и политические предсказания можно было бы начать делать. И Горби, и Ельцина не допустить до власти. Нужно было многое продумать, поразмыслить над конспирацией, над подходами, над методами и над тем, что именно стоило говорить, а что нет. В общем, я бы с удовольствием остался в Москве, но нужно было ехать в Верхотомск. Уволиться, вероятно, было нельзя, поскольку меня послали по распределению. Интересно, что я закончил, нужно было бы посмотреть фотографии и поболтать с бабушкой. И, хотя денег у меня было много, не работать тоже было нельзя, с тунеядцами, как я помнил, велась жестокая борьба. Возможно, мне бы удалось со временем найти способ устроиться куда-нибудь фиктивно, но деньги нужно было зарабатывать. На первое время премии, полученной от Кофмана, мне бы хватило, но всю жизнь на эти деньги прожить было невозможно. Словом, как ни крути, нужно было двигать в Сибирь. Ну, а что, где наше не пропадало, как говорится? Ну что, помирились? Спросила бабушка, как только я переступил порог. Так мы и не ссорились, пожал я плечами. Тьфу. Она в сердцах махнула рукой и пошла на кухню. Бестолочь ты, Саня, такая девка. Чего тебе еще надо-то? Ну мне бы осмотреться. А тогда, девка замечательная. Правда, я ее совсем не знаю, да и она меня тоже. А это для человека с жизненным опытом дело далеко не последнее. Ба, давай фотографии посмотрим. Вот я тебе дам сейчас, ба. Выглянула она из кухни. Протяну скалкой по хребту, и вмиг отучу. Я улыбнулся. Доставай, досмотри, проворчала она, качая головой. Давай вместе. Она еще что-то пробурчала себе под нос и снова скрылась. А я прошел в гостиную и уселся на диван перед работающим телевизором. Передавали праздничный концерт, вечер в студии Останкино. Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый, в малиновой заре. Ну, чего, где альбом-то? Спросила бабушка, заходя в комнату. Ты чего делаешь? Ностальгирую, признался я. Малиновку заслушался. Ностальгирует он. Тоже мне, эмигрант нашелся. Она подошла к шкафу, открыла дверку и вытянула пухлый альбом с грязно-желтой бархатной обложкой. Держи. Давненько мы с тобой не смотрели фотокарточки. С детства твоего. А бывало, приведут родители тебя, сами побегут в театр или в гости, а мы с тобой перелистываем страницы. Помнишь хоть? Конечно, кивнул я. То-то. Она уселась рядом со мной и открыла альбом. На меня глянули удивленные лица родственников. Старые черно-белые, немного коричневатые фотографии. Мужчины, женщины, старики, дети. О, смотри, Примадонна какая. Узнаешь меня? А как же? Ты почти не изменилась. Почти. Видишь, какая была артистка. А вот мамочка моя, какая красивая. Да, а это кто? Это же тетя Шура. Ее сестра двоюродная. Та, которая за летчика вышла, тоже сидела с тобой, когда я не могла. Вот видишь, себя-то узнаешь, а вот тут я папкой твоим беременна была. Она тяжело вздохнула. А это дедуля твой, видишь какой, подполковник уже, месяц до победы не дожил. Эхе-хе, а это Петенька, родился только. А голод такой был, мне Шура вот столечко молочка доставала. Летчик ее договаривался, и тетя Таня тоже помогала. А так бы и не знаю, как выкормила. Видишь, какой Петенька довольный. А тут он только с мамочкой твоей познакомился. Вон, как смотрит на него. На экране телевизора грустно кружилась Пугачева. Придумано не мной, что мчится день за днем. То радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем. Но после ничего исправить нельзя. Иногда можно, Алла Борисовна. Иногда исправить можно. Я попытаюсь. Перед глазами мелькали лица родственников. У меня в той жизни такого никогда не было, поэтому сердце жадно впитывало улыбки и взгляды, желая стать частью этой истории. Родители погибли в автокатастрофе на Кавказе, когда Саше Жирову было 9. С тех пор он жил с бабушкой. Он жил с ней, а она, судя по всему, жила им. Спасибо, бабуля. Саня, ты мне до отъезда кран на кухне поправь, а то уедешь завтра, и я останусь с носом. Поправлю, бабуль, поправлю. И знаешь что, я в шкафчике на кухне деньги оставил. Что за деньги? Премию хорошую дали. Мне там деньги особо не нужны, а тебе пригодятся. Ты их только трать, не экономь. Вечером в воскресенье шасси Ту-154 ударили по бетонной полосе аэродрома. За иллюминаторами можно было рассмотреть только темную туманную мглу. Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в Верхотомске. Местное время 21 час 50 минут. Температура воздуха минус 10 градусов. Не жарко. Когда самолет остановился, я встал со своего места, снял с багажной полки свой командировочный портфель и пальто с шапкой, оделся. Выйдя на трап, вдохнул морозный воздух, поежился и поднял воротник. БРРР остановился на мгновение, всматриваясь в расплывшиеся в тумане огни аэровокзала, и начал спускаться. Точно бабушка сказала, эмигрант. Эмигранты есть. Подошел вместе со всеми к желтому икарусу гармошки и протиснулся внутрь. В салоне было холодно и сильно пахло отработанной солярой. Пассажиры, недовольные и помятые, уставшие после 4-часового перелета, хмуро поглядывали друг на друга. Я прикрыл глаза, вспоминая полет. Так бы летел и летел, никогда не приземляясь, кружил бы над землей, слушал хрустальные голоса стюардесс, грыз взлетные конфеты и ел синюю куриную ножку с рисом из прямоугольной тарелочки со скругленными углами. Кстати, ножка была вкусной, и рис был вкусным. Фирменный аэрофлотовский рис, а еще пил бы крепкий чай из коричневой плоской чашечки. В полете было хорошо, приятно, а сейчас реальность снова вставала передо мной во всей красе. Новая реальность, нужно было придумать какую-то болезнь, чтобы свалить на нее провалы в памяти и временное отупение. Я был уверен, что быстро разберусь и справлюсь со служебными обязанностями, но начальный период мог оказаться непростым. Я чуть было даже не отказался от полета, но в последний момент заставил себя шагнуть к трапу. В самолете же мне стало хорошо, и я решил смотреть на будущее с фатализмом человека, отброшенного назад более, чем на 40 лет, и ставшего, кстати, совсем другим. Зато молодой и полный сил, сказал я вслух. Заспанный и хмурый пассажир, похожий на большого начальника, внимательно и строго посмотрел на меня, но ничего не сказал. И с двумя ногами, добавил я и подмигнул. Он недовольно отвернулся. Двери закрылись и автобус, испустив натужный стон, повез меня в новую жизнь. Сев в такси, я назвал адрес, указанный в паспорте. «Это в центре», — уточнил я. «Не совсем», — откликнулся водитель. «Приезжий, что ли?» «Вроде того». «Командировочный?» «Да». «Понятно». «На швейную фабрику?» «Значит, это ведь их общага». «Точно. Я там частенько бываю», — хохотнул он и достал из пачки сигарету. «Так-то туда много, кто проникнуть пытается». «Это почему?» – удивился я. «Ну, как же, там ведь, практически, одни девки проживают. На швейной фабрике мужиков раз-два и обчелся. Будешь там, как султан в гареме. Надолго к нам, как получится», – уклончиво ответил я. Таксист приоткрыл окно, а потом протянул руку и вдавил прикуриватель. Когда тот отщелкнулся, он закурил. По салону распространился табачный дым. Капец, сейчас бы на него столько жалоб накидали. Ну, то есть не сейчас, а в будущем. «Центр там», — махнул водила, показывая рукой вперед. «Это Тухачевского, а за ним проспект Ленина. Но мы вот тут повернем на сибиряков-гвардейцев. Так короче будет. Деньги-то не лишние, правильно?» Он засмеялся и, резко свернув налево, погнал вдоль трамвайных путей и покосившихся частных домов. Из труб шел дым, в окнах горел свет. В свете тусклых фонарей куча снега у ворот казались черными и некрасивыми. Сумрак сгущался. «Почему снег такой черный?» – спросил я. «Из-за угля. Углем топит, вот копоть да пыли летят», – охотно пояснил таксист и засмеялся. «Не видел черного снега раньше? Не настолько. Ну, вот, у нас так, угля много, пыли еще больше». Выглядело это дело довольно угрюмо, а я, честно говоря, помнил, что в целом, город был очень даже ничего, не такой, как эта улица. Я ведь здесь уже бывал, по резонансному убийству, копался в архивах МВД, добывал информацию для сценария. Впрочем, где я только не бывал. Минут через 15, потянулись хрущевки и более современные девятиэтажки. Таксист свернул с дороги, заехал во двор, остановился у кирпичной пятиэтажки и махнул рукой в сторону здания. «Ну вот, «Командировочный», — сказал он, — «приехали, поднимайся на то крылечко». «Спасибо», — поблагодарил я и протянул трояк. «Ага, будь здоров, постараюсь». Я вышел из машины и осмотрелся. Двор был темный, неприветливый, в окнах общаги горел свет. Неподалеку от входа стояли трое лбов, курили, громко матерились и смеялись. Похоже, бухие. Машина развернулась и уехала. Я сунул руку в карман и вытащил ключ. Взвесил его на руке. Еще раз посмотрел на номер. На металлическом брелоке было выбито число 128. Ну, ладно, нужно было идти. Тем временем, из двери общаги выскочила девушка в искусственной шубке и быстрыми торопливыми шагами направилась в мою сторону. Она смотрела под ноги и постаралась проскочить мимо пьяных парней побыстрее и на максимально возможном расстоянии. Постараться-то она постаралась, да вот только ничего у нее не вышло. «А это у нас кто?» – развязно засмеялся один из балагуров и, отделившись от приятелей, загородил ей дорогу. Он выставил руки в стороны и заржал. «Почти, как конь». Девушка попыталась проскользнуть, но ей не удалось. Он схватил ее и прижал к себе. «Куда торопишься, родная? Пусти!» – пискнула она. «Ой-ой-ой, целку только из себя строить не надо. Я ж тебя знаю, Жанка». «О, Жанка-защеканка», оживились второй и третий хулиганы. Они подскочили к девушке сзади и начали лапать. «Отпустите, я кричать буду, зачем же предупреждать? Кричи, дурочка, кричи, что есть мочи». «Да хоть заорись», — заржал первый кент, «даже по кайфу будет». «Ага», — подхватили его дружки и тоже заржали. «Давайте ее за будку, пацаны, чё ты кабенишься, дура, за щеку возьмешь по-быстрому и вали, куда хочешь». В голове щелкнуло. У меня с гневом были проблемы в свое время. Серьезные проблемы. Чуть не сел однажды. Но я над собой работал и даже научился побеждать свою вспыльчивость. Только вот сейчас мои методы ни хрена не действовали. Юности новое горячее сердце не оставили от тех моих побед и следа. Меня накрыло густой черной волной. Стало нечем дышать. В груди разлился огонь. Кулаки сжались. «Эй, козлята!» Едва сдерживаясь, прохрипел я. «А ну-ка, сдриснули отсюда!» «Чё?» Обалдело уставились они на меня. «Ты чё сказал? Чмо? Лапы, говорю, убери, дебил! А ну, Гиря, держи эту сучку, а мы с Вованом!» Он не договорил и бросился на меня. «Семь! Тут помню, тут не помню! Семь! Тут помню, тут не помню!» Саня Жаров крепкий парень, борец, тело сильное, непобедимое, можно сказать. Да вот только душа у него поменялась и мозги. А мои мозги с вольной борьбой практически не знакомы. Зато знакомы со службой в ВДВ. Когда-то были. Давненько, согласен. Но зато, когда пить бросил, я стал ходить на боевые искусства для инвалидов. Злость выпускать. Сначала на адаптивное карате пошел. Только выяснилось, что это хрень, сплошной балет. Но потом попался нормальный тренер. Он меня взял типа на самооборону. Там чуваки разные были, кто без руки, кто без ноги, а некоторые вообще колясочники. В общем, публика разнородная собиралась. Но сам тренер тоже безногим оказался, так что у нас спарринг прямо с ним был. Вот и сейчас я по привычке заскакал на левой ноге, как злобный фламинго или голодный птеродактиль. Прыг-скок, прыг-скок, верзила, бросившийся на меня, опешил от такого танца. Вован, зырь, циркач, в натуре. Каратист, что ли? Он пьяно загоготал и тут же получил ногой в рожу. Громко клацнула челюсть, послышался хруст, голова откинулась назад, красные слюни, как в фильмах младшего Бондарчука, медленно вылетели изо рта и разлетелись ледяным ожерельем, подчеркивая торжественную неповторимость момента. А сам Громила со всего своего немаленького роста ухнулся навзничь. А я, не дожидаясь реакции Вована, от души врубил ему между ног носком ботинка. Да только сам не удержался, выписывая пируэт и, поскользнувшись на корочке льда, тоже грохнулся на спину. Этим не преминул воспользоваться Гиря. Он тут же бросил девчонку и навалился на меня сверху, пытаясь садануть немаленьким кулаком по лицу. Но подобную ситуацию я отрабатывал тысячи раз и врубил ему левой по печени так, что он отлетел от меня, как кошка от огурца. В этот самый момент хлопнула дверь и раздался заливистый звук милицейского свистка. Послышался топот и крики. Я сел на льду, но на меня тут же навалились три человека. «Это не он!» — закричала девчонка. «Вон те, алкаши!» Поднялась суматоха, бессмысленные метания и крики, короткая погоня. Но уже через минуту все встало на свои места. Дружинники задержали пытавшихся сопротивляться сексуальных агрессоров, а меня похвалили. Подъехал милицейский УАЗик. Оперативно. Младший лейтенант, зеленый и простоватый, но пытающийся выглядеть авторитетно, составлял протокол. А вы, значит, напали, чтобы защитить девушку? Правильно я понимаю? Нет, не совсем так. Я не нападал, а лишь обратился к этим гражданам с требованием оставить ее в покое. А вот они на меня напали, и мне пришлось отбиваться. Да-да, часто кивала совершенно оправившаяся девчонка. На вид ей было едва ли 18. Все так и было. Это же Александр Петрович из снабжения. Он крикнул, чтобы эти изверги отстали от меня, а вон тот попер на него и сбил с ног, а вот этот навалился сверху. Да он сам мне зубы вышиб. Пьяно хрипел заводила хулиганов. Я же шутил. Девушку веселил, а он напал, один на троих, я потомственный рабочий, а эта гнида интеллигентская на рабочий класс скатит, увольнять таких надо, сажать, покушение на групповое изнасилование, между прочим, кивнул я Летехе, ой, засмущалась барышня, значит, озадаченно потер лоб милиционер, это с чего бы, намерения злоумышленники проявляли открыто, понимаете, на половую неприкосновенность покушались, в общем, в конце концов, хулиганов запихали в желтую карету и повезли в отделение. «Ой, спасибо вам, Александр Петрович», – затараторила девушка, когда машина уехала, а толпа любопытных, вывалившая из общаги, начала редеть. Девица была румяная, боевая, с носом-пуговкой, густыми пшеничными бровями и длиннющими ресницами. Из-под платка выбилась тугая коса. «Так ты, значит, не Жанна? Вы что, я же Настя. Мы с вами в правкоме вместе, ну, состоим». Вот и первый прокольчик. Да-да, Настя, конечно, кивнул я и схватился за затылок. Что, больно? Немного. Я когда падал, хорошо головой приложился. Вообще-то нет, я упал, успев сгруппироваться и головой вообще льда не коснулся. Просто подумал, что это падение, отличный повод, чтобы объяснять провалы в памяти. А что, шел, упал, поскользнулся, очнулся, гипс. Тут помню, тут не помню, надо скорую вызвать. Да ну... «Какую скорую?» Браво возразил я и чуть поморщился. «Ладно, я пойду к себе. Актер, как есть актер, еще и пошел, чуть пошатываясь. Александр Петрович, вас же качает. Да нормально все». Махнул я рукой. «Было бы из-за чего скорую вызывать. Ты это, не недооценивай, весомо и не скрывая тревоги», заявил непонятно откуда взявшийся мужичонка лет 50. Он был без верхней одежды, в толстом свитере домашней вязки, зубы редкие, волосы тоже, в глазах тревога. «Пошли», — кивнул он на вход, — «сейчас все организуем. Настасья, ты давай, проводи защитника своего до комнаты, чтоб он тут не усугубил, чего доброго, а то шваркнется озимь, вообще без головы останется. Александр Петрович, вы за меня держитесь, не стесняйтесь», — тут же прижалась ко мне девушка. «Да зачем же мне держаться?» — нахмурился я. «Я же...» «Ничего-ничего», ловко обхватила она меня за пояс. «Кладите руку мне на плечо, кладите-кладите. Вот так, дядя Витя, вызывайте, не слушайте его. Он один троих хулиганов отделал. Так что же, мы его в беде бросим? Молодец, Настя, хорошая девочка». Мы в обнимочку поднялись по ступеням. Дядя Витя взял мой портфель, придержал дверь, пропуская нас вперед, и сам шагнул за нами. «А ну, барышни, расходимся, расходимся». Привычно строгим голосом проговорил он. Представление закончено. Бой Ивана Царевича с трехглавым чудищем закончился победой Ивана и скорой женитьбой на принцессе, бросил кто-то из девушек, скопившихся на проходной. Они были разного возраста, и совсем юные, как вот эта Настя, и постарше. Работницы фабрики, надо полагать. Ха-ха-ха, как смешно, покачала головой спасенная принцесса. Человек жизнью рисковал, а вы? А ты чем рисковала? Крикнули в толпе, удовольствиями, девки захохотали, а жизнь здесь интересная, елки-палки, не удивлюсь, что причину разлада с Женей где-то тут и нужно искать, вон их сколько, необустроенных, истосковавшихся и желающих простого, так сказать, бабьего счастья. «Так, девчата, расходитесь, а то придется меры применять», — прикрикнул дядя Витя, — «не обрадуйтесь». Девушки попритихли и начали расходиться. Настя довела меня до комнаты с номером 128, оказавшейся расположенной на первом этаже. Я так понял, тут было небольшое мужское гетто в обширном женском царстве. Я убрал руку с ее плеча и стал шарить в кармане. «Ключ, да зачем?» — бросила девчонка и уверенно забарабанила по двери. «Сосед-то для чего нужен?» «Сосед?» – удивился я. «Ну, Давид, бляха-муха, еще и сосед, Давид какой-то, личного пространства не будет, походу. Дверь распахнулась, и на пороге появился чернявый коренастый парень в тренировочных штанах и майке-алкоголичке. Он был похож на бычка. Плечи и шея такие, хоть сейчас на Родео выпускай. Вай-ай! Протянул он, расплываясь в улыбке. Саша приехал. Жену из Москвы привез, гамарджоба, Давид Батона, усмехнулся я. Давид, с укором воскликнула Настя. Вечно шуточки твои дурацкие. На меня трое хулиганов напали, а Александр Петрович им всем дал дрозда. Чего-чего дал? Дрозда? Ах, какой молодец. Зачем меня не позвал? Я б им чего другого дал. А у тебя есть что ли? Хихикнула моя сопровождающая. Ох, Настя, для чего так говоришь? А, хочешь узнать, что у меня есть? А что у тебя? У него был небольшой, но довольно сочный акцент. Дурак, засмеялась она. Ты давай прекращай. У Александра Петровича травма головы. Он поскользнулся и об лед ударился. Сотрясение, наверное. Дядя Витя побежал скорую вызывать. Давай его положим. Пальто помоги снять. Хорош, ребят, нахмурился я. Все со мной нормально. Я сам. Ну-ка. Я снял пальто и повесил на свободный крючок, рядом с которым на плечиках висела дубленка, должно быть, принадлежащая Давиду. Сбросил ботинки и прямой наводкой подошел по дощатому, крашенному полу к аккуратно застеленной и накрытой покрывалом железной кровати. В комнате была еще одна кровать, но, судя по тому, что она была изрядно помята, я решил, что принадлежала она Давиду. На мгновение я задумался, сесть или лечь и тут же улегся. А что не на свою? Спокойно поинтересовался Давид. Думаешь, моя койка мягче? Сетка подо мной скрипнула, будто возмущаясь беспардонностью чужака, я повернулся на бок и огляделся. Комната была, естественно, небольшой. Крашеная миллион раз дверь, несколько крючков у входа и небольшое зеркало. Дешевые обои с колосками, видавший виды платяной шкаф, стол, накрытый клеенкой с морским рисунком, и два стула. На столе стояла электроплитка и чайник, ну и две кровати. Под потолком болталась дурацкая дешевая люстра и давала скудный свет. «Сорян, брат», — крякнул я и уселся, перепутал малость. «Я, как доцент, похоже, тут помню, тут не помню, как-то мутно в голове, вроде кто-то мне туда туману напустил, кто-то, так вот, Настя тебе и напустила, никаких хулиганов и в помине не было, она все наколдовала, очень остроумно», — хмыкнула Настя и покрутила пальцем у виска. «Балбес ты, Давид!» Она сбросила шубу и сдвинула на плечи платок. Красный свитер плотно обтягивал внушительную тугую грудь, а юбка, такие же упругие и крепкие бедра, показавшиеся мне довольно широкими. Огонь девка, некрасовская буквально, и в избу, и коня, кровь с молоком, короче, настоящие сокровища, каких раньше немало можно было отыскать в деревнях и селах. Заметив, что я ее разглядываю, она не смутилась, а, наоборот, расправила плечи, стараясь предстать в наиболее выгодном свете. Я спрятал усмешку и поднялся с чужой постели. «Лежи», — подскочил ко мне сосед по комнате. «Зачем встаешь? Нормально все, я не в обиде. Да чего лежать, я же не инвалид». Пока мы припирались, появилась скорая. В комнату без стука ворвался дядя Витя, а за ним вошла немолодая сосредоточенная врачиха и крепкий санитар. «Так, у кого сотрясение?» — строго спросила докторша, переводя взгляд с меня на Давида и снова на меня. «У него», — ткнул в меня пальцем он, — «да нет у меня никакого сотрясения. Присядьте на край кровати. Так, ногу на ногу. Хорошо». Она постучала молоточком по коленям, поводила им перед глазами, заставила подняться, дотянуться до кончика носа и все вот это. Потеря сознания при ударе была, ну если только на долю секунды. Я ведь в шапке был, удар поэтому не сильный получился. На мгновение в голове потемнело, и вспышка короткая произошла, как молния, знаете, словно разряд по телу пробежал. Потемнело в глазах, повторила докторица, старательно записывая за мной. «Доктор, у него, кажется, провалы в памяти», сообщила Настя. «Он кровать свою не вспомнил, и вообще, неуверенно себя чувствует, не помнит ничего. Вот, шустрая какая, все-то она знает. Впрочем, сейчас мне это было на руку. Тошнота есть? Да все я помню», отмахнулся я. «Меня забыли, как зовут? Вас таких, знаешь сколько?» Вступился за меня дядя Витя. «Всех разве упомнишь? Нет, тошноты нет, головокружение небольшое. Так, сегодня постельный режим, а завтра с самого утра идите в поликлинику, прямой наводкой к невропатологу. Там вами займутся и больничный оформит. Я сейчас напишу справку. Ивашкин, димедрол подготовь. Внутримышечно? Да. Да какой больничный? возмутился я, мне же в отдел надо, успеете, поработаете еще. Работа не волк, покивала головой Настя, работа не волк, а произведение силы на расстоянии, качнул я головой. Шутите? Уставилась на меня докторица. Это хорошо, но только не перетруждайте мозг, пожалуйста. Время позднее, ложитесь спать, а утром, в поликлинику. Так, снимайте штаны. Ой, обронила Настя, но выходить из комнаты не стала. Я чуть приспустил штаны и получил шлепок по заднице. После этого врачиха с санитаром ретировались, а Настю выгнал дядя Витя. Все, поправляйся, бросил он перед уходом. А электроплитку, если еще раз увижу, коменданту скажу, чтоб завтра же убрали, ясно? Вопрос не требовал ответа, поэтому он вышел, хорошенько саданув дверью, и я остался один. Ну, то есть с соседом. Ну, ты и герой, кивнул с улыбкой Давид. Ты чего за эту дурочку впрягся? А как, ее бы оприходовали в два счета, трое уродов. Да хрен ее оприходуешь, она сама кого хочешь оприходует. Теперь не отобьешься, будет бегать за тобой. Ладно, хозяин, барин, слушай, ты бы и сам вступился за девчонку, пожал я плечами. Какая разница, за кого именно? Просто такая ситуация требует вмешательства. Давид не ответил и только пожал плечами. Ладно, надо, пожалуй, спать ложиться, заявил я, ставя точку в дискуссии. Завтра вставать рано. Про Москву ты не рассказал, бросил он. Да, чего рассказывать, Москва, как Москва. Съездишь как-нибудь, сам посмотришь. Я сейчас, выйду на минуточку. Я вышел из комнаты и прошелся по коридору. Нужно было осмотреться. Где туалет, где кухня, где душ. Все нашлось и в принципе было в приличном состоянии. Видно, что общага не студенческая. И даже на кухне, когда зажегся свет, не было тараканов, разбегающихся в рассыпную. На кухне была газовая плита и два холодильника. Нужно было выяснить, в котором из них лежат мои продукты. Во время экскурсии я никого не встретил и вернулся к себе, примерно понимая уже, что здесь и как. Дата, слушай, обратился я к своему соседу. Мне там бабушка собрала кое-что. Ты бы не мог в холодильник отнести, а то голова закружилась. В холодильник, удивился он. Крепко ты долбанулся. Да, зачем носить? Просто за дверь поставь, тот же эффект будет. То есть чайки растащит, лучше меня угости. Помахал он ладонью перед моим лицом, будто не знаешь, что на кухне все исчезает в один момент. Ну вот, все-таки на студенческую общагу тоже похоже. Конечно, угощайся, геноцвали, здесь копченая колбаса, конфеты и бабушкины пирожки. Сейчас вытащу из портфеля. А я-то думаю, разулыбался Давид, что это от тебя так пахнет вкусно. А это бабушкины пирожки, не хачапури. Конечно, но тоже сойдут. Да, надо твою Настю научить хачапури готовить. Пусть отрабатывает спасение. Все за раз не съешь, усмехнулся я и протянул ему пакет с едой. А я спать, я завалился в постель и практически сразу уснул. И даже никакая разница во времени, а в Москве сейчас было на 4 часа меньше, не смогла противостоять нервному напряжению и димедролу. Я уснул с легким сердцем, и мысли о неопределенном будущем меня не мучили. И вообще на душе было удивительно спокойно. Ну, за новую жизнь, мысленно сказал я и, закрыв глаза, провалился в сон, полный цветных жизнерадостных картинок. Утром зазвенел будильник, и я резко сел на кровати. Будильник звенел и звенел. Он стоял на стуле рядом с Давидом. Я глянул в окно. Светало. Было бы здорово сейчас пробежаться, чтобы снова ощутить огонь юности, как тогда, на Ленинградском шоссе. Но нужно было придерживаться легенды и продолжать изображать травму и амнезию. «Давид!» — крикнул я, поднимаясь с постели. «Проснись! Пора шить сарафаны из ситца!» «Э-э-э!» — простонал он, не открывая глаз. «Думаешь, это будут носить?» Я усмехнулся. «Культурный код у представителей одного поколения зачастую совпадает. Будут, еще как будут, без тени сомнения подтвердил я, если узнают, что их Давид сшил». Перед туалетом уже была очередь. Надо раньше вставать, чтобы не терять здесь время. Как в поезде, будь. Недовольно рявкнул немолодой мужик, выходя из туалета. Налили, сука, хоть в сапогах болотных заходи. О, Артемыч с Бодуна, сегодня, полундра, братва, явился, остановился он напротив меня. Ну, вроде, хмыкнул я, вроде Володи, махнул он рукой. Натравлю на тебя баб, если нити, будь, не будет. Попляшешь тогда, Артемыч, на меня натрави. Засмеялся кто-то из парней, но тот, чуть повернув голову в сторону весельчака, мрачно отчеканил. спроси себя, Анауя, о, новый афоризм. Все захохотали, а он, тяжело шагая, ушел по коридору. Саня, ты, говорят, банду вчера обезвредил, ценой собственной памяти, подошел ко мне улыбчивый парень в футболке и трико, и ничего теперь вспомнить не можешь. Кто говорит? Нахмурился я, армянское радио. Так чё, было или нет, не помню, подмигнул я. Все заржали. Ты смотри, не забудь, что червонец мне должен, и мне четвертной, и мне, а мне полтинник. Долги отдают только трусы, сказал я. Шустрые вы, смотрю, как электровеники. Парни снова засмеялись. Ну, ничего так, нормальная атмосфера. Разговоры о потере памяти пошли уже. Когда я вернулся в комнату, Давид варил кофе в турке на электроплитке. Давай пирожки, брат, кивнул он. Сегодня по-королевски позавтракаем. Я снова положил на стол пакет с бабушкиными гостинцами, уже заметно облегченный. В дверь постучали. Войдите, гаркнул мой сосед. На пороге тут же появилась Настя. Ну, что я говорил? Сверкнул глазами Давид. Новая поклонница? Да, вы что? Не обращая внимания на эти слова, спросила Настя. Александр Петрович, нам же в поликлинику нужно. Нам. Многозначительно повторил он и поднял палец вверх. Да, я же вчера еще сказала, что провожу Александра Петровича. Мне во вторую смену сегодня. Я с подружкой поменялась. Ну, иди, угощайся тогда, кивнул я, пирожками. Сестра милосердия, кофе хочешь? А вы что, кофе пьете? Пьем. Ну налейте, если не жалко. Молока нет, бери кружку. И сахар подай, вон он в шкафчике. Пациент твой послаще любит. Не, мне не надо, я решил без сахара пить, отказался я, учитывая, что кофе я всегда пил только черный и только натуральный. О, мужчина, кивнул Давид, уважаю, брат, не зря головой бился. Ну что ты такое несешь, засмеялась Настя, как только не стыдно. Не слушайте его. Допив кофе, я встал из-за стола. Ну, пойдем, Аленушка. Я ж Настя, испуганно заморгала она. Помню, внешность архетипичная, как у русской красавицы, поэтому так и сказал. Не такая уж и красавица, зарделась Настя, но глаза засияли. Бестолочь, я усмехнулся. Пошли лечиться. Я оделся и вышел вслед за своей добровольной сопровождающей, где находилась поликлиника. Я, естественно, ни сном, ни духом, как говорится. В какую пойдем? Спросил я, выходя из общаги. В поликлинику, удивилась Настя. Так в нашу, в фабричную. Там же нервопатолог хороший. Ну, ладно, засмеялся я. Раз патолог имеется, хоть и нервный, пойдем в фабричную. Не в областную же ехать, правда? А так и не скажешь, что вы больной, заулыбалась она. А кто сказал, что больной просто память отшибла? Но вы на всякий случай держитесь за меня, не стесняйтесь. Я сильная, удержу, если что, не сомневаюсь, но я лучше так. Мы спустились по лестнице, уже рассвело. И утренняя морозная свежесть как бы подзадоривала и подбрасывала оптимизма. Я шел, не зная куда, практически, в полную неизвестность. Но, на сердце не было ни тревоги, ни неуверенности. Было такое чувство, будто все обязательно сложится хорошо и именно так, как нужно. Интересно, жить интересно. Давно я такого не чувствовал. Я будто освободился от своего прошлого и теперь строил жизнь заново. Хорошую жизнь, полезную, нужную другим людям. Когда мы проходили мимо припаркованной чуть в стороне от входа копейки горчичного цвета, дверь распахнулась, из пассажирского места выскочил худощавый мужик, преграждая мне путь. Выпрыгнул буквально. «Эй, слышь», — кивнул он мне. «Ты что ли Жаров?» — смотря кто спрашивает. Нахмурился я. «Из газеты что ли?» Мужик выглядел лет на 40. Широкая драповая кепка сползла на затылок. Лицо было землистым, под черными глазами темные круги, впалые щеки избороздили глубокие морщины. И откуда он, было ясно с первого взгляда. Из цирка на, процедил он и осклабился. Сапфир тебя спрашивает. Слыхал про такого? Голос у чувака был колючий, неприятный. В уголках рта скопился белый налет. Нет, пожал я плечами. Ни знаком и не слыхал. Ну, сейчас познакомишься. Это из-за этой марухи весь сыр-бор. Комплекция у него была не особо внушительная. Тощий, в расстегнутом бушлатике, подбитым цигейкой, но в глазах горел злой огонь, от них исходила опасность. «Не получится», — мотнул я головой, — «занят». «Ну», — ухмыльнулся он, — «ты уж найди времечко». Он вынул из кармана бушлата руку и ловко покрутил в ней выкидной нож, явно сделанный в местах не столь отдаленных. Щелк, и лезвие ножа выскочило, блеснув в утреннем свете. «Давай в тачку, бакланчик», — ощерился он, продолжая играть с ножом. «А ты, сучка, гуляй пока, тобой позже займемся». 8. Василисы прекрасные. Ну вот, и первые плоды быстрой социализации. Естественно, появление этого персонажа было связано со вчерашними событиями. Ни к Толоконникову, ни к Зубатому он отношения не имел. Хотя Старлей знал мой верхотомский адрес, руки у него были короткие. Так что сомнений никаких не было. Видать, вчерашние упыри оказались далеко не работягами. И теперь меня приглашал местный паханчик. Надо сказать, я слукавил, говоря, что никакого сапфира знать не знаю. На самом деле, я о нем знал. Он слыл местным авторитетом, не самым важным, но довольно дерзким. Как раз о его преступлениях мы снимали фильм, ради которого я несколько лет назад приезжал в Верхотомск. Более того, его дело фигурировало и в том списке, который я подготовил для отправки в органы. Правда, до него еще оставалось пара лет. Не горящее, в общем, дело. «Послушай, дядя», — подмигнул я, — «иди ты лесом, а то поедешь сейчас за своими другальками. И с девушками, к твоему сведению, нужно говорить уважительно, а не так, как ты, по-хамски». Он замер от неожиданности и постучал по крыше машины. «Сикара, ну-ка, поди сюда». Машина заколыхалась, будто в ней пробудилось сказочное чудище. Водительская дверь открылась, и из нее появился человек-гора, здоровый, заплывший жиром мордоворот, похожий на отрицательного героя азиатского эпоса. Глаза у него были раскосые и налитые кровью. Он с большим трудом выбрался из тесного автомобиля. Как он вообще за рулем помещался? Загадка. Засунь-ка этого мальчонку в тачку. Мотя, а девку? Удивительно тоненьким для такой туши голосом спросил богатырь Сикара. Только Баклана. Да ну вас, тетя Мотя, усмехнулся я и, обойдя его, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Настя, пошли. Просто обошел и все. Тот даже и не попытался меня задержать. Зачем, если есть страшная сила чудовища? Настя себя ждать не заставила и быстро догнала. Но не только она. Нет, земля, конечно, позади меня не затряслась, но шаги я услышал. Шаги и отчаянное пыхтение. Ну-ка, отстранил я свою сестру милосердия и обернулся. На нас несся Сикара, как неведомый зверь. Он бежал, расставив руки в стороны и наклонив вперед голову. Я отодвинул Настю подальше и, дождавшись, когда эта Годзилла подлетит ближе, отскочил в сторону. И, пока тот тормозил на льду, сопел и оборачивался, я наклонился и поднял небольшую ледышку. Тут же, не давая время на размышление, резко размахнулся и кинул свой снаряд ему в голову. «А-а!» — громко и тонко заорал он и остановился, схватившись за лицо. Сикара тут же забыл обо мне, о Моте и вообще обо всем, кроме глаза. «Слышала про Давида и Голиафа?» — спросил я у Насти. «Нет», — ответила она, удивленно рассматривая остановленного врага. «Ну ладно, считай, я продемонстрировал, как древний человек охотился на мамонта». Настя засмеялась. Стоящий у машины Мотя выругался. «Ты баклан, кобздец тебе!» Недовольно бросил он. «Вилы, в натуре!» «Сикара, чё стоишь, урой его?» Я даже не оглянулся. Зато Настя оглянулась. «Ты пари там ещё!» Гаркнула она. «Александр Петрович тебе глаз на жопу натянет и моргать заставит. Да здравствует наивная детская вера в героев!» Молодая докторша около 30 внимательно выслушала мой рассказ и нахмурилась, а я с удовольствием ее разглядывал. Надо же, я будто в сказку попал. Здесь что ни Василиса, то прекрасная. Она записывала в карточку мои, так сказать, показания, заглядывая в справку, оставленную докторшей со скорой помощи. Да, наконец, кивнула она и посмотрела на меня. Странная история, частичная потеря памяти. Ну, вас-то я точно теперь не забуду. Почему это? Сурово глянула она, отрезая все потенциальные возможности подкатов. Я улыбнулся и не ответил. Кабинет был просторным и пустым. Белые стены, стол, металлический шкаф, витрина со стеклянными дверцами и блестящими металлическими коробочками внутри. Там шприцы хранили. Зачем они невропатологу? Это же не процедурный кабинет. И что же с вами делать, Александр Жаров? Лечить? Да как лечить-то, если вы здоровы? Что, на больничный захотелось? «Нет», — ответил я, — «больничного мне, как раз не надо, мне бы память восстановить». Она прищурилась, вглядываясь мне в лицо. «Ну-с, посмотрим, раздевайтесь». «Странно», — пожал я плечами, — «какая связь, казалось бы, но если вам так хочется, так, или раздевайтесь, или идите на работу. Как раздеваться, скажите хотя бы, до трусов, как еще, «Кладите на стул свою одежду и проходите к кушетке». Она кивнула на темно-коричневую кушетку, накрытую до половы коричневой-оранжевой клеенкой. «Ну, ладно, надо, значит надо». Я быстро разделся и поежился. В кабинете было прохладно. Пахло чем-то исключительно медицинским. «Носки тоже снимайте». Докторица вышла из-за стола и, сложив руки на груди, внимательно меня рассматривала. Я, конечно, тоже ее рассматривал, но положение явно казалось неравным. Девушка была симпатичная и значительно более одетой, чем я. Туфельки на каблучке, стройные ножки, белый халат, тонкая талия, буквы «В» и вышитые разовыми нитками на кармане. Может, правда, Василиса. Симпатичное личико, каштановые кудри. А «В» и «Что значит?» Улыбаясь, спросил я. «Идете к врачу и не знаете, как его зовут?» «Я забыл, доктор», усмехнулся я. «Я все забываю. Ретроградная амнезия». «А-а», протянула она, «так вы диагноз сами будете ставить?» «Нет, конечно. Вручаю свою судьбу в ваши руки». Она качнула головой и поджала губы. «Серьезная какая? Повернитесь. Трусы у меня были не фонтан, честно говоря. Хотя я самые красивые выбрал, в цветочек и не до колена, а так, покомпактнее. Но в целом, положа руку на сердце, видок у меня был колхозный. Брюки, свитер, трусы вот. Садитесь на кушетку». Я сел. «Положите ногу на ногу». Она взяла молоточек, подошла ближе и наклонилась, подставив моему взору вырез халата. «Спасибо, дорогая В, и, давно я такой красоты вблизи не видел. Даже засмотрелся. Бесстыдно засмотрелся и нагло. Ключицы, впадинка у основания шеи и округлые выпуклости, стянутые кремовыми кружевами. Прелесть. Свежая, благоухающая красота». Докторша неожиданно выпрямилась и, перехватив мой взгляд, густо покраснела. «Упс, редкие конопушки на скулах побелели на фоне этого румянца. Надо же, выглядите вы совершенно здоровым», — сердито сказала она. «Я и чувствую себя совершенно здоровым», — кивнул я. «Простите». Она покраснела еще сильнее и, отвернувшись, отошла к столу и села на свое место. «Мне бы таблетки для памяти». «Поднимайтесь. Руки вперед. Закройте глаза. Коснитесь пальцами правой руки кончика носа. Ну и все такое. Давление, рост, вес, физические упражнения». «Холодно, доктор. Что за мелкая месть? Я вас не понимаю. Впрочем, одевайтесь. Так и быть, выпишу вам больничный. Будем наблюдать. Несколько деньков побудете на постельном режиме, и чтобы никакого алкоголя. Пиво тоже. Вы курите?» «Нет, это правильно. Выпишу вам седативные. Через неделю придете снова. Больничный оформите в регистратуре». «Да, может, без больничного? Честно говоря, болтаться неделю в общаге мне не хотелось. Осмотреться — это, конечно, да, но раз такое дело, нужно было знакомиться и с другими сторонами жизни Александра Жарова. Ну, и план действий выработать. Письма, составленные мной, уже не были в приоритете. Раз уж я остался здесь, пока, по крайней мере, мне стоило более детально сконцентрироваться на каждом деле, описывая преступления, по возможности, подробнее, указывая все известные мне детали. Идти в милицию было рискованно. Оттуда легко можно было переехать прямиком в дурдом или даже на нары. Откуда мне известны подробности? А не подельник ли я, не соучастник ли, не мозговой ли центр и преступный мозг? Так что сначала нужно было завоевать доверие в органах, а потом уж и сдаваться. Хотя, если дело бы пошло, то моего личного присутствия и не потребовалось бы. А раз все обстояло таким образом, нужно было раздобыть инструмент, в моем случае, пишущую машинку. Причем, машинка должна быть такой, что даже в случае обнаружения, не приведет ко мне. Значит, должна она находиться в месте, где бывает много людей и где к ней. «Жаров, вы меня слышите? Вы что, вспомнили что-то?» «Нет, не вспомнил пока», — немного рассеянно сказал я, выныривая из потока мыслей. Докторша протягивала мне рецепт. Я взял желтоватый лист бумаги, исписанный совершенно нечитаемым почерком. Врачи еще в начальной школе, наверное, отбирают на основе графологического анализа. Впрочем, меня интересовало не назначение, никакие порошки я принимать не собирался. Меня интересовало имя моего врача. Рядом с треугольным штампом с номером поликлиники стояла четко оттиснутая круглая печать врача. «Врач Пантелеева Варвара Игоревна». «Варя, значит?» — кивнул я. «Что?» — вздернула она бровки. «Очень приятно, Варвара Игоревна. Не уверена, что мне так же приятно, как и вам. Впрочем, сделаем скидку на недуг. Всего вам доброго, Жаров. Увидимся через неделю». Купите лекарства и принимайте 3 раза в день после еды. А что вы мне выписали, вы все равно забудете, так что даже и в голову не берите, усмехнулась она. Смотри какая, а все-таки, вдруг в аптеке тоже не смогут понять, Бром, серьезно сказала Варя. Заметив мое удивление, она едва заметно усмехнулась, и в ее глазах мелькнул озорной огонек. Поняв, что она меня троллит, я рассмеялся. А диагноз, что со мной, Варвара Игоревна? Посмотрим, будем за вами наблюдать. Верхотомский вы наш феномен, под подозрением острая форма симуляции. Ступайте, и не забывайте, у вас постельный режим. Я попрощался и вышел из кабинета. Ну что, товарищ Вильгельм Райх и ваша сексуальная революция, куда вот здоровому, хоть и забывчивому парню пригласить девушку после свидания? В общагу, в гостиницу не поселит, придется хату снимать. Ну как, подскочила ко мне Настя, о существовании которой я уже позабыл. Зря, кстати, ее помощь мне еще понадобится. Жить буду, подмигнул я. А вот про воспоминания ничего не ясно. Ничего не вспомнили, расстроенно всплеснула она руками. Вспомним еще, какие наши годы. А сейчас нужно в регистратуру опять, больничный оформить. Фабрика располагалась, как я понял, недалеко от центра города. От общаги, минут 15 и от поликлиники примерно столько же. Рядом с ней находился небольшой рыночек, где стояли замотанные в пуховые шали бабуси и торговали натурпродуктом. Посмотреть было интересно, да и попробовать тоже, но пока времени на это не было. Нужно было осмотреться на работе и попробовать найти подходящую печатную машинку. В отделе может быть, хотя, скорее всего, все документы носят в какое-нибудь мажбюро. Чувствуете, Александр Петрович, взяла меня под руку Настя. Еще бы, кивнул я. Нет, я не про это, засмеялась она. Чувствуете, воздух какой, сегодня же потепление обещали до +7, скоро уже весна наступит. Точно, кивнул я, внимательно рассматривая округу. Надоела уже зима эта, правда же, угу, шубы эти, свитера, шали, скорее бы все это сбросить. Человек должен быть голым и свободным, машинально произнес я, не особо вслушиваясь в ее болтовню. Что-что, прыснула она. Да-да, и мужчина, и женщина, подтвердил я. Ты что, хождение по мукам не смотрела? Спросил и задумался, а он вышел уже, вроде, да, с Соломиным, добавил я на всякий случай. Соломин мне нравится, кивнула Настя. Такой видный мужчина, очень интересный, точно интересный, фильм тоже. Нет, я про голых мужчин кино не смотрю. Я с интересом глянул на нее. Нет, все-таки шутила, а то я уж испугался. Пропуск на фабрику лежал у меня в кармане, а в большой, практически министерской, кожаной папке находился отчет о командировке, предусмотрительно составленный еще до моего появления в этом мире. Я его внимательно изучил. Наш поставщик, Московский шелковый комбинат, столкнувшись якобы с трудностями или, как я думаю, с требованиями министерского начальства, а может и из корыстных соображений, передал наши объемы в Казахстан, но обещал в ближайшие пару дней восполнить задержанные отгрузки. А вот с обычными белыми нитками были проблемы. Наша заявка, как я понял, была составлена с нарушениями, и Жирову пришлось обивать пороги в главснабе. Но там кивали на министерство, обещали помощь, но, поскольку в большие кабинеты его никто не пускал, вопрос остался подвешенным. Настя довела меня до дверей отдела снабжения и на этом свою утреннюю миссию завершила. Ну ладно, я пойду в правком забегу. Не перетрудитесь, смотрите. Вам ведь постельный режим прописали. Настя, спасибо тебе за помощь. Не перетружусь, не беспокойся обо мне. И она, и я предпочли бы, чтобы миссия эта продолжалась и дальше, поскольку для меня она стала буквально поводырем, а я для нее, судя по всему, приятной компанией. Но на одной Насте не выйдешь, разумеется, так что приходилось учиться плавать на ходу, буквально бросаясь в кипучие воды действительности. Напомни, кстати, где правком находится. Это на 2-м этаже, направо по коридору от кабинета директора. Ах, точно, усмехнулся я. Ты молодец. Физкульт, привет, товарищи. Поздоровался я, заходя в кабинет. Кабинет оказался довольно большим. Остановившись на пороге, я осмотрелся. 6 рабочих столов, куча народа, и все напряженно трудились на благо родного предприятия и, если судить по сосредоточенным и озабоченным лицам, всего социалистического общества в целом. Сердитая дама в возрасте с халой на голове громко кричал в телефон. «Вы там с ума посходили, или что как можно было отправить в Братск вместо Верхотомска. Мне что самой на закройку лечь, да мы на вас в арбитраж, неустойку. Вы нам план обрушили, из партии таких гнать. Срочно посылайте вагон. Кажется, проблемы в снабжении были чем-то постоянным. Были здесь и мужчины, и представительницы нежного пола. Стоял гам, потому что помимо нескольких одновременных телефонных разговоров люди еще и друг с другом умудрялись говорить. «О, Жаров, а мы уж думали, ты в Москве решил остаться», — поприветствовал меня усатый дядька с постным лицом, очень похожий на пана Ватрубу из кабачка. «Тебя Зинаида Михайловна несколько раз спрашивала уже, велела зайти». «Зайду», — кивнул я Ватрубе. «Угу», — отреагировал он, уже забыв обо мне и заполняя не то квитанцию, не то накладную. В этот момент дверь резко распахнулась и на пороге появился тот самый мужик, что возмущался в общаге сегодня утром. «Артемыч, Жаров, я по твою душу!» Грозно прохрипел он и подступил на максимально близкое расстояние. «Меня технорук послал. Если, — говорит, — нити не будет через 3 дня, цех встанет. Ты привез, Артемыч?» — спокойно ответил я. «Что за дебош? Можно подумать, вы одни там работаете, а все в носу ковыряют. Все у вас будет, не сегодня, но будет. Когда?» — тоном майора на плацу захрипел он. «Точно не знаю. Вообще, вопрос не мой, я что ли? А кто, сука, заявку составлял?» «Коммерческий директор». «Кто?» — выпучил он глаза. «Это что за директор такой? Ты что ли? Технорук твой пуст через головы не скачет, а обращается к вышестоящему руководителю. А то если каждый с каждым выяснять начнет, что да почему, базар будет, а не работа». «Артемыч», — кивнул наблюдающий за нами Ватруба, — «подкинь мудрую мысль, ставь, будь, конкретные сроки». «Молодец», — похвалил мой усатый коллега и снова уткнулся в бумаги. «Кажется, прохлаждаться на этой работенке не придется. Надо было бы что-то придумать, чтобы высвободить побольше времени для главного своего дела, для того, что, вполне возможно, было моим предназначением». «Жаров здесь?» — крикнула крупная дородная блондинка без возраста, прижимая плечом телефонную трубку. Она заметила меня и сказала в телефонную трубку: «Да, Зинаида Михайловна, сейчас скажу». «Жаров, срочно к начальнику отдела». «Жаров, к телефону». Это уже закричал чернявый сердитый парень, немного старше меня. «Не могу, я к Зинаиде Михайловне иду. Москва, срочно». «Ответь лучше, а то получишь по башке от Зинаиды». «Он и так получит», — бросил кто-то. Так нужно было собраться. Разговаривать с Москвой сейчас не следовало, но мне уже вложили в руку телефонную трубку. «Да», — осторожно ответил я. «Здравствуйте», — услышал я на том конце тихий женский голос. «Мне нужно с Александром Жаровым поговорить. Я вас слушаю». «О», — оживилась девушка. «Саш, это ты?» «Да». «Привет, ты только не удивляйся. Это Элла». «Элла», — все-таки удивился я. «Да, Элла Кофман. Ты забыл, что ли?» «Привет, Элла». «Нет, не забыл. Что случилось?» 9. Ароматы Франции. Неужели этот гад-блондинчик проявился? Тот, который сбежал в деревне Путилково. Хотя в таком случае, как бы она до меня дозвонилась? «Где ты находишься?» «Я дома, ничего не случилось», — прошептала она. «Все нормально. А почему шепотом?» «Чтобы родители не услышали. У нас еще раннее утро». Я посмотрел на часы. «Точно, в Москве было только 6 утра». «Понятно. Как ты меня нашла?» «Дело не хитрое. Еще бы, в интернете посмотрела». «Да, ты же говорил, где работаешь». «Я посмотрела номер дирекции у папы в справочнике, а там мне уже дали телефон отдела». «И почему звонишь?» «Ну», — она помолчала, — «просто хотела с тобой поболтать». «Здрасте, Настя. Где Жаров?» — раздался вдруг резкий и громкий возглас. Я обернулся и увидел в дверях крупную даму с короткой стрижкой. Модная роговая оправа, немного массивная, придавала ее взгляду тяжесть. «Жаров», — заметила меня она, — «быстро в кабинет». «Извини, Элла», — сказал я в трубку. «Кажется, меня сейчас будут повышать в должности. Созвонимся позже». Все притихли, и в тот момент, когда я это сказал, как по сигналу, наступила тишина, так что моя фраза прозвучала ясно и отчетливо. На лице дамы промелькнуло недовольство, но она ничего больше не сказала и вышла. В тот же миг привычные звуки вернулись, и комната снова наполнилась голосами. «Александр», — подмигнул Ватруба и глумливо усмехнулся, — «поздравляю с повышением». Я выскочил в коридор, заметил удаляющуюся начальницу и последовал за ней. В том, что это была начальница, я не сомневался. Дама была крупной, но не толстой, а, как говорится, в соку. Высокая атлетическая фигура, крупная кость, большой размер обуви. В общем, для любителей монументальной живописи и выразительных форм. Она вошла в свой кабинет и, придержав дверь, дождалась, когда я подойду. Проходя мимо, и едва не прижавшись к ее выдающейся груди, я отметил, что мы одного роста. Оказавшись в помещении, я остановился напротив письменного стола, заваленного бумагами. На нем стояли два одинаковых телефона, вишневый и бежевый. Из темно-коричневого карболитового стакана торчали ручки и карандаши. На стене над большим, покрашенным масляной краской сейфом, расположенным в углу комнаты, висел репродуктор радиоточки и выдавал фоном легкомысленную, совсем не вяжущуюся с ситуацией песенку. Когда-то россияне, Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль, штиблеты и сапожки, под русские гармошки, под бересту и ложки, прославили кадриль. Ну, мрачно произнесла начальница. Где? Вот, Зинаида Михайловна, кивнул я и начал расстегивать папку. Там у меня лежал больничный отчет о командировке, составленный еще настоящим Жировым. Не знаю даже с чего начать. Если в двух словах, то ткань будет, а вот с нитью. Я знаю, перебила она и не глядя выдернула отчет из моей руки. Получила я твой телетайп из главснаба. Привез, я тебя спрашиваю, видите ли. Ну, вот, началось, что я должен был привезти нить. У меня уже и Артемыч спрашивал, привез ли я нить. С нитью же у нас проблема обнаружилась, нахмурился я. С какой нитью? Раздраженно рубанула она и грозно сдвинула брови. Вообще-то, это не единственное затруднение. У меня тут еще одна проблемка нарисовалась. В плане здоровья. Саша, ты чего придуриваешься? Я тебя русским языком спрашиваю, ты духи мне привез? Духи, уставился на нее я.